Глава 22. Мы останавливались в крупных городах. Не во всех, только в столицах провинций, где к нашему приезду организовывали народные гуляния, ярмарки, спортивные состязания, выступления цирковых актеров и музыкантов, благотворительные аукционы и прочее. Нам нужно было просто красиво выглядеть и улыбаться. Королевский свадебный поезд состоял из 4 вагонов. В первом ехали 20 гвардейцев, наша охрана, во втором мы с Эдвардом, третий занимал наш многочисленный гардероб, переодевались мы много и часто. Четвертый вагон был отдан под технические нужды – кухню, комнаты слуг и секретарей. Поезд ехал быстро, но люди из деревень и маленьких городков, зная его путь, выходили к железной дороге и выстраивались в живую цепь, приветствуя короля и королеву. Эдвард дал машинисту приказ замедлять ход, если он видел толпу впереди. А мы с Эдвардом выходили на обзорную площадку на крыше вагона и оттуда принимали поздравления. «Не часто тебя видят подданные», — подколола я его со смешком. «Так и забыть, как выглядит король, недолго. Скажи спасибо журналистам, если бы твои портреты не печатались в газетах». Эдвард пожал плечами. «Одно из двух. Или работать, или развлекать народ. На все времени не хватит». Он и в поезде читал документы, вносил правки в закон и писал дипломатические письма, которые потом отправлял секретарь, пока мы отправлялись на главную площадь города принимать участие в празднествах. Я поражалась его работоспособности. Только ночью он был всецело моим. Под перестук колес и редкие гудки поезда, отпугивающие животных с пути, мы любили друг друга. Увы, он любил лишь физически, а я испытывала двойную боль и двойное наслаждение. Потому что любила и телом, и сердцем. На обратном пути произошло занимательное событие. Короля попытались выкрасть. Глупо и непрофессионально. Происшествие могло бы позабавить, если бы не организатор. Вечером мы с Эдвардом ужинали в гостиной, как поезд вдруг экстренно затормозил. По приемнику передали, что на железнодорожных путях лежит дерево, и чтобы его убрать, придется задержаться на несколько часов. Я сразу же попросила Эдварда о прогулке. Поезд остановился у небольшой рощицы. Король согласился. Основная часть гвардейцев ушли убирать препятствия, с нами отправились двое. Они плелись на некотором удалении, чтобы не мешать разговору. Да и кто нас мог побеспокоить? Эта часть пути проходила через почти что безлюдную местность. В округе было много болот, много лесов и совсем не было пахотных земель. Как только мы вошли в рощу, из-за деревьев вышли четверо мужчин в форме королевских гвардейцев. Только вот на гвардейцев они, похоже, не были. Живя во дворце почти 5 лет, я привыкла видеть их часто. Охранников нанимали примерно одинакового возраста и телосложения. А эти были совершенно разные. Один полноватый с брюшком, другой худощавый, на вид совсем мальчишка. И самое главное, нижняя часть лица у всех была перевязана платком. Зачем? Если они планировали пробраться в королевский вагон под видом охранников. Нас быстро окружили, заломили руки за спиной. Все произошло молниеносно, наши охранники не успели среагировать. Один из четверки удерживал меня, другой приставил нож к горлу Эдварда и закричал. «Не подходите и никого не зовите, я зарежу короля, если сделаете хоть шаг». Гвардейцы замерли, напряженно наблюдая за бандитами. Я мысленно ругнулась, память подкинула не так давно пережитое событие. Почти идентичная. Только прошлые наемники имели вид гораздо воинственнее. И оружие у них было превосходное, и одежда практичнее. А эти смотрелись как сельские увольни. Освободиться от таких мне, например, не доставляло никаких трудностей. Парень едва касался моих рук. То ли боялся, что сделает больно королеве, то ли вообще не знал, что такое профессиональный захват. Страшно было лишь за Эдварда. Нож у его горла выглядел острым. Одно движение — и все. Неужели действительно крестьяне решили поживиться? За 4 года я лишь однажды читала в газете историю о том, как бандиты остановили поезд и ограбили его пассажиров. Их быстро нашли и наказали. Но откуда у крестьян форма гвардейцев? «Сколько вы хотите», — произнес Эдвард спокойно и холодно. «Я дам вам столько золота, сколько скажете, и вы нас отпустите. За покушение на королевских особ вам грозит повешение. И уж поверьте, вас из-под земли достанут». Я почувствовала, как задрожали руки у парня, который меня держал. Испугался? Очень правильно. Это же надо-то такого додуматься, похитить короля и королеву. «Нам не нужно золото», — надменно заявил мужчина, что стоял дальше всех. «Тогда что?» Мужчина сердито передернул плечами, не желая отвечать, и крикнул. «Вперед! Ведите их за мной!» «Отпустите королеву, меня одного будет достаточно!» Эдвард дернул головой, повернувшись ко мне, и нож случайно прочертил кровавую линию по его шее. Я оцепенела от ужаса. И не только я. Все бандиты застыли в всепоглощающем страхе. Но, увидев, что король стоит и дышит, расслабились. Порез рассек лишь кожу. «Нет!» — главарь повернулся и направился вглубь рощи. Остальные, потоптавшись, пошли за ним. Впереди вели Эдварда. Нож мужчина от горла убрал, но держал его в согнутой руке, упираясь кончиком в спину короля. Я шла сзади, зорко наблюдая за ним, надеясь поймать момент, когда он отвлечется. Странные какие-то похитители. Их всего четверо. Нас не вязали, не набросили на головы мешки. Гвардейцы пусть и не слишком близко, но идут следом. Бандитов это не волнует, золото им не нужно. Да и роща небольшая, еще немного, и мы из нее выйдем. И что дальше? Нас посадят в мобиль? Неужели они не понимают, что им не скрыться нигде в Альтее? Один из похитителей подошел к тому, что вел короля. Они начали тихонько переговариваться. Рука с ножом опустилась вниз. Я не стала терять время. Бросилась вперед, схватила мужчину за запястье, резко вывернула, легко выдергивая оружие из ослабевших пальцев, одновременно ударяя локтем в солнечное сплетение. Король тоже не стоял без дела. Освободившись, он уложил третьего прямым ударом в челюсть. Просто и эффективно. Главный шел впереди и среагировать не успел, а тот, что держал меня, совершенно растерялся, стоял и попусту хлопал глазами. Зато не растерялись гвардейцы. Буквально через пару секунд они были рядом, а еще через минуту все четверо были связаны, повязки с лиц сдернуты. Похитителями оказались двое мужчин лет 30 с хвостиком и двое молодых парней, один из которых был совсем мальчишкой. А еще они были неуловимо похожи друг на друга. Неужели родственники? «Ну и чего вы хотели?» Устало поинтересовался Эдвард, переводя взгляд с одного лица на другое. Меня он сразу же крепко схватил за руку, сжимая пальцы до боли. «Выкуп», — после долгой паузы неуверенно сообщил самый старший. Король насмешливо хмыкнул. Он предлагал золото, они отказались. Передумали? Так быстро? Вскоре к нам подтянулись остальные гвардейцы, и маленькая роща превратилась в оживленное местечко. Похитители тщательно обыскали, но ни документов, ни другого оружия, кроме ножей, у них не было. Один из них начал всхлипывать. «Я говорил, что это плохая идея», — заплакал юноша. «Что теперь с нами будет?» «В лучшем случае каторга», — бросил жестко один из гвардейцев. Парень зарыдал горше. «Этих четверых запереть в четвертом вагоне. Приставить охрану», — приказал Эдвард, по-прежнему крепко сжимая мою руку. «Через сутки будем в Шалире, в тюрьму и под суд». Мы развернулись, чтобы идти к поезду, как вдруг слева услышали шум и крики. С окраины рощи к нам приближались гвардейцы, ведущие связанных. Очень хотелось протереть глаза. «Неужели Розалинда? И кто это с ней?» Девушку вели вместе с еще двумя парнями. Розалинда гневно визжала и брыкалась. «Я собиралась спасти короля! Я узнала, что на него готовят покушение! Я специально!» Тут ее речь оборвалась. Наверное, до нее дошло, как звучат ее слова. «Мы нашли их на границе за холмом», — отчитался охранник. «Там еще лошади и повозка. Лошадей ровно 7». Последнего можно было и не говорить. И так понятно, что они заодно. Теперь, когда все семеро стояли рядом, я увидела их схожесть. «Братья?» — озвучила логичную мысль. Самый младший кивнул, протяжно всхлипнув. «Я кузен», — добавил он. «И Тоба, и Миха». Стоящий с ним рядом мужчина постарше сильно толкнул локтем юношу под ребра, процедив «заткнись». Толку затыкаться. Через сутки они попадут в руки дознавателям и начнут перебивать друг друга, торопясь рассказать подробности, надеясь хоть немного уменьшить наказание. «Я бы спасла короля, и он наградил бы меня, опять заключил контракт!» — рыдала Розалинда, наконец осознав, во что вляпалась и втянула близких. А если бы королева еще сломала ногу или вообще потерялась где-нибудь, то было бы совсем идеально. Добавила я мысленно, недоумевая, как вроде бы взрослые мужчины, юноша не в счет, тому на вид лет 15-16, могли пойти на поводу у своей недалекой сестры. Неужели в похищении замешан отец? Он же вроде служит в управлении полиции Шалира. Тогда совсем беда. «Я люблю тебя!» — всхлипывала девушка, молитвенно протягивая руки в сторону Эдварда. «Ты любишь только деньги», — криво улыбнулся король. Думал, что дал достаточно, но, видимо, людская жадность неиссякаема. «Мне не нужно золото! Ты единственная любовь моей жизни! Я умру без тебя!» Пафосно воскликнула девушка. Я едва заметно поморщилась. Уж очень много фальши было в ее словах. «А как же Ари Лирт?» Розалинда побледнела. Я вспомнила красивого темноволосого Ария, сына теперешнего главного советника короля. Он часто появлялся на балах, я даже танцевала с ним пару раз. Обходительный, приветливый, но слишком уж улыбчивый и слащавый. «Он был ошибкой. Я люблю только тебя!» Эдвард развернулся и быстро пошел к поезду, оставив рыдающую девушку гвардейцев и горе-похитителей за спиной. Бесстрастная маска не могла меня обмануть. Я нутром чувствовала его раздражение и злость. Он тащил меня, широко шагая, не замечая, что моя рука стиснута в его кулаке. Я едва поспевала, но не протестовала, понимая, как тяжело отправлять в тюрьму женщину, с которой делил постель. «Не думал, что она такая дура», — процедил Эдвард сквозь зубы. «Зато красивая», — пискнула я неуверенно. «Кроме красоты должно быть еще хоть что-то». Король остановился у вагона, наклонил голову, пристально меня разглядывая. Красота быстро приедается, и после остается лишь раздражение и скука. Я не знала, что ответить. Говорить о его бывшей любовнице не хотелось, тем более, что ее крики «Я люблю тебя» еще звенели в ушах. Пусть фальшивые, показные, но почему-то мне было неприятно их слышать. На минуту между нами повисло молчание, тяжелое и неловкое. Нужно было чем-то заполнить эту тишину, и я не нашла лучшего способа, как пошутить. «Мы теперь близнецы», — на лице Эдварда отразилось удивление. Я кивнула, показав подбородком на небольшую ранку на его горле. «Теперь у нас одинаковые шрамы». Король опустил взгляд на мою уже едва заметную полоску и вдруг прижался к ней губами. «Я так испугался за тебя», — прошептал он куда-то в скулу. «Ты шла сзади, и я на минуту потерял тебя из виду». Я хотела сказать, что волноваться было не о чем, мне достался в конвоир юноша, который боялся ко мне притронуться, но не смогла. Эдвард поднялся к губам и начал целовать, жадно, глубоко, выгоняя из головы все мысли. Я обхватила его за шею, откинула голову назад и вдруг заметила охранников, которые вроде бы смотрели в сторону, но я уверена, замечали все. Нас окружили плотным кольцом, словно боялись потерять короля и королеву из виду даже на секунду. Я принялась выпутываться из рук Эдварда, легонько его отталкивая. «Пойдем в вагон», — пробормотала смущенно. «Здесь много зрителей». Король выпрямился, бросил взгляд вокруг, обнял меня еще сильнее и прошептал в макушку. «Какая же ты еще юная и неискушенная!» Взял за руку и повел за собой. «Оставайся такой подольше».